Фелл, Нью-Йорк. Ноябрь 1982. Вив. Главная проблема с торговым агентом заключалась в том, что он не придерживался никакого четкого графика. Если не считать единственной страницы с расписанием, мистер Алан Лекки, Фарнхэм Роуд, Покипси и встреча в головном офисе, она понятия не имела, куда он собирался ехать и когда. Назвать его обыкновенным работягой было сложно. Он не уходил из дома в 8 и не возвращался в 6. Это усложняло слежку. Проснувшись, в какое бы время это ни происходило, Вив выполняла одни и те же действия, ставшие уже привычными. Одевалась, проводила по волосам расческой и ехала к дому торгового агента. Сначала она объезжала дом на обычной скорости, чтобы узнать, на месте ли его машина. Если да, то парковалась за углом возле сквера, вжималась в сиденье и ждала, когда он уедет. Если нет, отправлялась на другой конец города к офису Westlake Lock Systems и искала его машину на парковке. Не нашла? Значит, сейчас он где-то в дороге. Он делал всего 3 вещи. Приезжал домой, уезжал в офис и пропадал в командировках. Выходных у него не было. Ни единого отгула, в который он мог бы заняться домашними делами. Вив знала это точно, потому что однажды провела целый день, выслеживая миссис Хэс. И эта задачка оказалась куда проще. Она отвозила дочь в школу, ехала за покупками, а потом обратно за дочерью. Расклад был простым. Мистер Хэс работал и приносил в дом деньги. Миссис Хэс делала все остальное. После 2 дней, потраченных впустую, он тогда был в отъезде, Вив наконец-то повезло. Разыскав его машину на стоянке Westlake Lock Systems, она припарковалась в глубине и, как обычно, вжалась в сиденье. Когда вдруг увидела, как Хэс выходит из здания. На нем были костюм, темно-синий плащ и начищенные до блеска туфли. В руке портфель. Образ идеального торгового агента. «Видимо, такое у меня непримечательное лицо», — сказал он в ту ночь, когда спросил ее имя. Мужчина не делал ничего подозрительного и следовал обычному распорядку. Но Вив знала, что это всего лишь видимость. Она выслеживала охотника, хищника. Теперь у нее не осталось никаких сомнений. Это тот самый человек, убивший, по крайней мере, Бетти Грэхэм. А, скорее всего, и тех, кто был после. Вив больше не видела в Саймоне Хэссе простого работягу, который занимался своими делами. И больше не думала, что сходит с ума. Остановившись у своей машины, Хэс начал рыться в кармане в поисках ключа. При этом он не спеша поворачивал голову и методично обводил глазами все вокруг. В тот момент они казались темными и пустыми, как у акулы. Такой же взгляд был у него в тот вечер, когда он чуть не застукал Вив на подъездной аллее возле дома. Он искал ее. Она сползла пониже и наклонила голову так, чтобы ее макушки не было видно над приборной панелью. Потом зажмурилась и задержала дыхание. Словно это тоже могло как-то помочь. Где-то 30 секунд или даже 1 минуту ничего не происходило. Наконец хлопнула дверца автомобиля и послышался рокот заведенного мотора. Выглянув из-за приборной панели, она увидела, как Хэс медленно выезжает с парковки. «Надо быть осторожней», — подумала Вив и сосчитала про себя до 60. Затем включила двигатель и отправилась следом. Торговый агент добрался до окраины Фелла и свернул на автостраду, по которой двигался еще около часа, пока не приехал в городок под названием Плейнсвью. Вив проследовала за его машиной на пригородную улочку, а когда мужчина затормозил на обочине, проехала мимо, поддав газу. Нарезав пару кругов, она нашла подходящее место в соседнем переулке и заглушила мотор. Потом достала темно-синюю вязаную шапку, которую нашла в шкафу у Дженни, надела ее на голову, выбралась наружу и, перекинув через плечо сумочку, зашагала по тротуару, как самая обыкновенная девушка. Его машину она заметила на стоянке возле торгового центра, в котором располагались фотостудия, парикмахерская и закрывшийся стоматологический кабинет. Застегнув молнию пальто, она засунула руки поглубже в карманы и пошла дальше, глядя прямо перед собой и слегка нахмурив лоб, словно думала о чем-то своем. Мужчину Вив не увидела, и куда он пошел, не знала. Но затем, До того неожиданно, что девушка едва не подскочила на месте. Он показался в футах в 20 от нее. Стоял и звонил в дверь дома, мимо которого она как раз проходила. Его почти не было видно за живой изгородью. К улице он стоял спиной, поэтому Вив не удержалась и вытаращила на него глаза. Лишь когда он вдруг дернулся в сторону, она сообразила, что ее лицо отражается в дверном стекле. Пришлось вжать голову в плечи и скорее пробежать мимо, пока Хэс не успел развернуться и разглядеть ее по-настоящему. Опасный момент. Вив прибавила шагу и повернула за угол. Потом за следующий. Впереди показалась остановка общественного транспорта с лавочкой и тремя людьми в ожидании автобуса. Натянув на лоб шапку, девушка уселась на лавку, достала из сумочки блокнот, открыла его на середине и стала делать вид, будто читает. Она старалась сохранять спокойное выражение лица, даже когда увидела краем глаза, как ее торговый агент выходит из-за угла. Он остановился в начале улицы и некоторое время стоял на месте, разглядывая остановку. Разглядывая Вив. Ему нужно было понять, почему, проходя мимо, она воззрилась на него с таким ужасом. Кто она такая? Чувствуя на себе его взгляд, Вив не поднимала головы и старалась держаться расслабленно. Ее дыхание было спокойным, а глаза с отрешённой сосредоточенностью буравили страницы блокнота. Было ясно, что он сомневается, прикидывает, стоит ли подходить к ней на людной остановке посреди бела дня. К тому моменту, как подъехал автобус, он так ничего и не решил. Со скучающим выражением лица Вив закрыла блокнот, встала в очередь на посадку и зашла внутрь. Отдала четвертак за проезд, и когда автобус тронулся, села на свободное место. Смотреть на мужчину в окно она не рискнула. Все получилось кое-как. Он оказался слишком умен для подобной тактики. В следующий раз надо быть осторожней. Проехав две остановки, одной ей показалось маловато, девушка вышла из автобуса и направилась пешком туда, где чуть раньше видела Хэса. На этот раз она двинулась в обход, обнаружив за домами вдоль улицы тропинку. Добравшись до ее конца, Вив достала блокнот, как выяснилось, он мог пригодиться в самых разных ситуациях, и выудила из сумочки карандаш. Встав лицом к деревьям, она принялась водить грифелем по странице. Если кто-то пройдет мимо, то увидит лишь симпатичную девушку, которая делает зарисовку с натуры. На самом же деле, в зазоре между двумя соседними домами она могла наблюдать за ним. Мужчина стоял на крыльце с другой стороны улицы и разговаривал с женщиной, открывшей ему дверь. Разговор получился коротким и непримечательным. После этого хозяйка вернулась в дом, а Саймон Хэс достал из кармана сложенный лист бумаги, вынул карандаш, приняв ту же позу, в которой стояла и Вив, сделал какую-то запись и принялся внимательно изучать содержимое листка. Когда он начал вертеть его из стороны в сторону, девушка догадалась, что это карта. У него была карта города, по которой он сверял маршрут. Вив наблюдала, как он перемещается от одной двери к другой, делая именно то, что и полагалось делать торговому агенту. Прочесывать район, обивая каждый порог. После каждого визита мужчина доставал карту и карандаш и ставил очередную пометку. Вив двигалась следом по краю тропинки, держа в руках собственные бумагу и карандаш и стараясь не выпускать его из виду. Он даже не смотрел по сторонам на случай, если кто-то за ним следит. Очень опрометчиво с его стороны. Он видел, как она садится в автобус, и расслабился. Редкий случай, когда охотник сам допускает ошибку. Он потерял бдительность. Не сопоставил девушку на остановке и следы в саду, которые она оставила несколько недель назад. Поэтому теперь она могла следить за ним и оставаться незамеченной. «Кажется, кроме работы и дома в его жизни ничего нет». «Ты идешь по ложному следу, дорогуша». В глубине души она понимала, что со стороны ее поступки кажутся безумием. «Да он же самый обычный продавец, который просто делает свою работу». Но нет, он вовсе не такой. Вив это знала точно. Саймон повернул голову, и она отступила назад, чтобы не попасться ему на глаза. Заметив на тропинке мужчину с собакой на поводке, она снова вернулась к своему блокноту и начала зарисовывать деревья. Вскоре собачник с ней поравнялся и с улыбкой сказал: «Хороший день, правда?» Вив улыбнулась ему в ответ. «Да, очень хороший». Его губы растянулись в улыбке еще шире. Как и другие мужчины, он обожал, когда девушки отвечают ему дружелюбно. Так, словно им только что рассказали нечто чудесное. Вив заметила, что он даже немного притормозил, вероятно, обдумывал, не стоит ли задержаться и поболтать. «Ну, давай же», — молила она про себя. «Шевелись! Еще немного, и Хэс куда-нибудь уйдет, может переместиться в соседний район или вернется к машине». Мужчина уже остановился, как вдруг его собака дернула за поводок и принялась облаивать сидевшую на дереве белку. Момент был упущен. «Удачи с вашим эскизом!» — сказал он и отправился следом за своим питомцем. «Спасибо!» — весело отозвалась Вив, словно обрадовавшись его словам. Когда собачник удалился на безопасное расстояние, она вновь заняла наблюдательную позицию и разыскала глазами Хэса. Тот уже прошел дальше по улице, хотя в руках по-прежнему держал карту и карандаш. Вот только смотрел он вовсе не на карту. Неподвижный, он слегка приподнял подбородок, чтобы видеть что-то далеко впереди. Его взгляд застыл, устремленный куда-то вдаль. Вив немного переместилась, пытаясь сообразить, что он там разглядывает. Улочка была самая обычная, тихая. Такие встречаются в любом пригороде. По дороге проехала машина, затем еще одна в обратном направлении. На подъездной дорожке женщина, одетая в зимнее пальто, помогала своему малышу усесться на трехколесный велосипед. В дальнем конце улицы переходил дорогу старик, державший под мышкой газету. Торговый агент не шевелился. В его глазах застыло жесткое и холодное выражение. Вив тем временем опять сменила позицию, следя за направлением его взгляда. На тротуаре через несколько домов, там, где улица делала поворот, стояла девушка и придерживала руками руль велосипеда. На вид ей было лет 16. Высокая и стройная, одетая в темные джинсы и короткое пальто с капюшоном, застегнутое на молнию. Ее русые волосы были собраны на затылке в небрежный хвост. На руках шоколадного цвета варежки. О том, что за ней наблюдают, девочка даже не подозревала. Она перекинула ногу через сиденье и опустила ее на педаль. Затем нашла точку опоры, плавно оттолкнулась и, поставив на педаль вторую ногу, тронулась в путь. Велосипед уносил ее все дальше и дальше, но девочка продолжала раскручивать педали. Несколько секунд спустя она окончательно скрылась из виду. Все это время Саймон Хэс наблюдал за ней, стоя на тротуаре с картой в руках. Края карты легонько трепетали на холодном ветру, как и подол его длинного шерстяного пальто, обдуваемый дыханием ноября. Наконец, словно бы в замедленной съемке, он сложил карту и вместе с карандашом спрятал ее в карман. Его глаза быстро заморгали, будто он только что пробудился ото сна. Затем мужчина развернулся и зашагал к парковке. «Вышел на охоту», — подумала Вив. И со всех ног бросилась к машине, чтобы снова за ним проследить. Но где-то через час в отчаянии сдалась. Ни торгового агента, ни девочки-велосипедистки нигде не было. Она пыталась искать в той стороне, куда они уехали. Пыталась прочесывать переулки. Все тщетно. В конце концов, дорога привела ее в центр Плейнсвью, на главную улицу, на которой располагались продуктовый магазин, дайнер, хостовары и обшарпанные залы игровых автоматов. Ни Саймона Хэсса, ни его машины Вив не обнаружила. Девочку тоже не нашла. «Сегодня он ничего не сделает. Так ведь?» В панике она вернулась на ту самую улицу, где до этого видела девочку, и припарковалась на том же самом месте. Выбралась из машины, прошла мимо дома, рядом с которым девочка садилась на велосипед. Она здесь живет? Ходит в гости? Или остановилась по пути в какое-то другое место? Вив записала в блокнот адрес дома, села обратно в машину и принялась ждать. Было почти 4 часа дня. Обычно в это время она уже валилась с ног от усталости. Теперь же она ощущала невероятный прилив бодрости, слушая, как в висках гулко пульсирует кровь. Торговый агент выслеживал следующую жертву. В этом Вив не сомневалась. Вопрос был только в том, что делать дальше ей.